больше, чем ты, это больше, чем я. У каждой женщины должна быть змея. Должна быть змея. У каждой женщины должна быть змея. Это больше, чем ты, это больше, чем я. У каждой женщины должна быть змея. У каждой женщины должна быть змея.